Биологическая концепция власти. Представители биологической концепции власти рассматривают ее как механизм обуздания человеческой агрессивности, заложенной в наиболее фундаментальных инстинктах человека как биологического существа. Так, французский политолог Марсель 1889-1973 годы жизни считал, что власть не есть факт специфический человеческий, она имеет предпосылки и корни в биологической структуре, которая обща нам с животными. В структуре биологических свойств, присущих и людям, и животным, агрессия выступает как инстинкт борьбы, направленный против представителей той же особи. Следуя этому положению, Ницше 1844-1900 годы жизни утверждал, что власть есть воля и способность к самоутверждению. Впоследствии биологические трактовки власти послужили обоснованием право одних народов повелевать другими. Так, Адольф Гитлер 1889-1945 годы жизни выдвинул идею, что волей и способностью к самоутверждению обладают исключительно представители арийской расы. В этом их богоизбранность и призвание управлять всем миром.